Глава 18. Кира и внезапные гости. 10:00 утра. Суббота. 2 недели спустя. 2 недели без Ждановых — это как жить с дырой в груди. Я теперь официантка в кафе у Насти. И хотя запах кофе и круассанов немного отвлекает, каждый день я ловлю себя на том, что жду звон колокольчика над дверью, надеясь увидеть знакомые голубые глаза и услышать «няня». Но их нет. Гордей уволил меня, и я до сих пор не могу понять, как все, что было между нами, рухнуло в один момент. Сегодня суббота, кафе гудит от посетителей, и я ношусь между столиками, как заведенная. Улыбаюсь, разношу заказы, но внутри все еще болит. Даня и Ваня, их смех, их самолетики. Я скучаю так, что иногда хочется кричать. А Гордей? Его голос. Его редкие улыбки, они преследуют меня, как тени. В какой-то момент я ставлю поднос с пустыми чашками на стойку и чувствую, как слезы подступают к глазам. Воспоминания нахлынули слишком сильно. Звезды, горячий шоколад, его рука на моей талии. «Настя, я на минутку». Бормочу, убегая в кладовку, пока никто не заметил. Закрываю дверь, прислоняюсь к стене и вдыхаю запах муки из старых коробок. Нужно просто собраться. Еще 5 минут, и я снова буду в порядке. Или хотя бы притворюсь. Но тут дверь распахивается, и в проеме появляется Настя с кофейником в руках и хитрой улыбкой. «Кир, там особый клиент», — говорит она, подмигивая. «Тебя требуют». Я вытираю щеки и ворчу. «Неужели без меня нельзя? Я тут вообще-то отдыхаю». «Нельзя!» — настаивает. Почти силой вытаскивая меня за руку. «Иди, это важно». «Ладно, ладно», — бурчу, поправляя фартук. «Но если это опять тот старик, который хочет кофе без кофеина, но с 3 ложками сахара, я ухожу домой». Настя хихикает, но молчит, и я плетусь обратно в зал, готовясь к очередной порции ворчания. 10:15 утра. Я выхожу из-за стойки, оглядываю зал и замираю. За столиком в углу сидят Даня и Ваня, перемазанные чем-то липким, с бумажными самолетиками в руках, а рядом Гордей, в темной рубашке и джинсах, с таким видом, будто он только что вышел из журнала. Их появление как удар током, и я чувствую, как мой поднос дрожит в руках. «Няня!» — кричат дети хором и бросаются ко мне, опрокидывая стул по пути. Я роняю поднос на ближайший стол и опускаюсь на колени, обнимая их так крепко, что чуть не задыхаюсь от счастья. «Вы что тут делаете?» Шепчу, чувствуя, как слезы срываются с ресниц. «Мы тебя нашли», — гордо заявляет Ваня, прижимаясь ко мне. «Ты пропала, а мы скучали», — добавляет Даня, размазывая что-то липкое по моему фартуку. Я смеюсь, вытирая щеки и поднимаю взгляд на Гордея. Он встает, подходит ближе, и я вижу в его глазах что-то теплое, но сдержанное. «Кира», — говорит, и его голос звучит низко, уверенно. «Что это значит?» — спрашиваю, вставая, все еще держа детей за руки. Он смотрит на меня, и я замечаю, как уголок его губ чуть приподнимается. «Это значит, что мы пришли за тобой», — отвечает он просто. Я моргаю, пытаясь осознать. «Пришли за мной?» — переспрашиваю, чувствуя, как сердце бьется быстрее. «Да», — кивает он, — «они без тебя не могут. И я тоже». Дети подпрыгивают, рядом крича. «Вернись, няня! Мы хотим самолетики и звезды!» Я смотрю на Гордея, и мое ворчание растворяется в улыбке. «Ты уволил меня», — говорю, прищурившись, — «а теперь вот так просто заявляешься?» «Я передумал». Отвечает, и в его голосе нет слабости, только твердая решимость. «Ты нужна нам, Кира». Я смеюсь, чувствуя, как тепло разливается в груди. Посетители вокруг начинают умиляться. А Настя, стоя у стойки, делает театральный жест «Я же говорила». «И что, никаких извинений?» Подразниваю, скрестив руки. «Я здесь с ними», — кивает он на детей. «Разве это не извинение?» Даня и Ваня тянут меня за фартук. «Няня, скажи «да», — кричит Даня. «Папа обещал нам пиццу, если ты вернешься», — добавляет Ваня. Я хихикаю, глядя на Гордея. «Пицца, значит, это ваш главный аргумент?» «Это начало», — отвечает он. И его улыбка становится шире. «Остальное обсудим дома». 10:45 утра. Мы сидим за столиком, я, Гордей и два маленьких разбойника, которые уже уплетают круассаны, размазывая крошки по столу. Настя приносит нам кофе, шепнув мне: «Ты попала, подруга». Я закатываю глаза, но не спорю. «Так, что дальше?» — спрашиваю, глядя на Гордея. «Дальше ты возвращаешься», — отвечает он, и его рука накрывает мою на столе. «Не как няня, как наша». Я замираю, чувствуя тепло его ладони. «Это что, официальное предложение?» — улыбаюсь. «Это приказ», — отвечает он с легкой насмешкой. «Ты же знаешь, я не терплю возражений». «А я не терплю тиранов», — парирую я, но смеюсь. Дети хихикают, а Даня вдруг запускает свой самолетик через стол. Он врезается в Гордея. И тот ловит его с таким видом, будто это часть плана. «Видишь», — говорит он, глядя на меня, — «без тебя мы не справляемся». Я улыбаюсь, чувствуя, как последние кусочки боли растворяются. «Ладно», — говорю, — «но только если ты будешь ловить самолетики». «Договорились», — отвечает он. И его пальцы сжимают мои чуть сильнее. 11:15 утра. Мы выходим из кафе вчетвером, и я держу Даню и Ваню за руки. А Гордей идет рядом. Колокольчик над дверью звенит, и я понимаю, что это не конец, а начало. Они нашли меня, шумные, упрямые, мои. И я возвращаюсь домой, не в особняк, а к ним, к этой семье, которую я не хотела отпускать. Настя машет нам из окна, и я бросаю взгляд на Гордея. Он смотрит на меня, и его улыбка говорит больше, чем любые слова. Мы идем дальше. И я знаю, что все будет хорошо.